по математике, геометрии, физике, химии, черчению. И вместо тугих бабушкиных трико ей тоже дали медаль, но отвлекается и забывает об этом. Следующая бусина — университет. Точнее, день, когда они с бабушкой отправляются подавать документы. Увидев Лизу, секретарь приемной комиссии, тетка невнятного возраста с опухшими глазами, внезапно силой отъезжает на кресле от стола. Злость или удивление? Лиза смотрит в сторону, пока бабушка молча раскладывает перед теткой пасьянс, только вместо карт — Лизин аттестат и бесчисленные дипломы победителей олимпиад. Районных, городских, всероссийских. Лиза вдруг беззвучно ахает. Кто ей скажет, сколько их? Она бросается к столу, сгребает бабушкин пасьянс и перебирает, пересчитывает. Дипломы красивые. Лиза помнит каждый в лицо. Вот темно-синий, как рисуют поздневечернее небо, золотыми буковками, звездочками. Он дольше всех стоял у Лизы в комнате, прежде чем исчезнуть. Значит, бабушка не выбрасывала их, а аккуратно собирала, чтобы потом предъявить этой тетке. Лиза считает дважды. Получается 35, с аттестатом тузом 36. Красиво. Лиза наслаждается приятной гладкостью и тяжестью увесистой стопки, прижимает ее к себе. В этой колоде сплошные козыри. И Лизу охватывает ощущение всемогущества. Но бабушка выдергивает стопку из ее рук. Гнев или нетерпение? И Лиза, неохотно позволив забрать дипломы, снова отходит в сторону и мысленно возвращается к нумерации эпизодов. Этот эпизод случайно ли? 1024. Лиза находит успокоение в каждом фрагменте 1024. Это ее любимое число. Маленький куб килобайт, 2 в 10 степени, а в двоичной системе счисления единица с 10 нулями. Почему-то Лизе кажется, что оно, как никакое другое, передает ее собственную сущность. Единица — да, но с таким количеством нулей. Когда Лиза думает об этом, она чувствует себя на неогражденной площадке высоченной башни. И страшно, и щекотно, и немножко подводит живот. Годы, на которые приходится очередной тысячный эпизод, запоминаются лучше остальных. Бабушка говорит, врезаются в память. И Лиза очень хорошо понимает и даже ощущает, как это — врезаться в память. Она представляет свою память куском говядины, распростертым на выщербленной, побелевшей от времени деревянной доске. А эпизоды — огромным ножом взбесившегося мясника. Он кромсает им мясо, почти не глядя. Иногда не попадает совсем, иногда едва задевает, а иной раз нож проходит до самой доски, распластывая мясо памяти на до и после. По странному совпадению, именно таким бывает каждый тысячный эпизод. Первый пришелся на год ее 15-летия. Тогда она окончила школу и поступила в университет. 2000-й — на 26, и Лиза не хочет даже вспоминать о нем. Насыщенный был год, целых 124 эпизода. Хотя именно тогда она познакомилась с Митей. «Не бывает плохого без хорошего», — говорит бабушка. Хуже всего Лизе пришлось, когда пропала мама. И эпизодов набралось целых 159. Именно тогда Лиза начала их считать. Когда закончились эпизоды в настоящем, Лиза залезла в прошедший год, где остался последний радостный день рождения, и пересчитала эпизоды там. От мыслей о маме не отвлеклась, но смогла вынести себя за скобки. В следующем году стало полегче, всего 114 эпизодов. И с тех пор их все меньше. В прошлом году было всего-то 48. Жизнь становится все проще. Почти обычная жизнь, почти ничего не происходит. И это хорошо, хотя бывало и по-другому. 10 лет назад, в 19, выдался год не из легких. 142 эпизода. Больше, чем можно выдержать. Пришлось принять несколько важных решений. Тяжелых, но правильных, верит Лиза. Во-первых, она бросила университет. Во-вторых, нашла себе работу по душе. Теперь Лиза помогает людям заботиться об их вещах, находить с ними общий язык. И с тех пор эпизодов все меньше. если не считать того года, когда она впервые попала в полицию. Бабушка говорит, Лиза уже накопила на приличную киноэпопею. «Настоящая Санта-Барбара», — говорит бабушка и улыбается. «Шутка ли? 23 сезона». Лиза не понимает, но улыбается тоже. «Улыбаться — это хорошо и правильно», — говорит бабушка. «Тренируйся», — говорит бабушка. Нынешний год тоже собирался стать обычным. К концу ноября набралось только 34 эпизода. Совсем немного. Но иногда все может измениться в один день. Так было, когда Лизе исполнилось 7 лет, 4 месяца и 9 дней. И вдруг пропала мама. Так было, когда Лизе исполнилось 19 лет, 8 месяцев и 2 дня. И вдруг выяснилось, что она не может оставаться в университете. «Нужно гнать от себя тяжелые мысли», — говорит бабушка. Лиза старается. Лиза старается, но мысли о кричащем мальчике не уходят из головы. Не получается отвлечься ни на что другое. Вещи и раньше рассказывали о Владимире Сергеевиче всякое. Просто неизмазанные кровью и калом, мерзкие жесткие волосы, иногда пучками, сразу пара разорванных надвое, будто разгрызенных кожаных ремней. Но в этих рассказах никто никогда не кричал. Сейчас Лиза не понимает, возможно ли, что она всегда позволяла себе не досматривать. Одно точно. Раньше Лизе казалось, Владимир Сергеевич любит детей. Не совсем обычно, не совсем так, как бабушка любит Лизу, но... Но, в общем, она не думала, что он делает с ними что-то плохое. Хотя на всякий случай составила себе несколько таблиц, в которые занесла все тревожащие ее моменты. Моментов оказалось немало. Они все копились, никак не складываясь в единую картинку. Поэтому Лиза просто заполняла ячейки таблиц, ожидая, пока на ее вопросы найдутся ответы. Наконец, ответ появился. Один, но совершенно ясный. Лиза твердо усвоила. Если кто-то кричит еще до того, как до него дотрагиваются, значит, дальше будет еще хуже. Да, Лиза далеко не всегда понимает, что именно человек чувствует и почему он делает то или это. Но почему кричит мальчик, когда мужчина снимает перед ним брюки, Лиза знает точно. Детей к Владимиру Сергеевичу приводят родители. Насколько Лизе известно, он очень известный авторитетный специалист. Лиза много раз слышала, как Владимир Сергеевич рассказывает Ясе, что замотался и все равно ничего не успевает, приходится отказывать пациентам. В ящике стола к концу месяца накапливается толстенная стопка аккуратных квитанций. Прием стоит баснословных денег. Если бы Лизе вдруг понадобилось к нему обратиться, пришлось бы копить. Лиза совершенно не понимает, почему желающих лечиться у Владимира Сергеевича не становится меньше. Ведь он никогда никого не вылечил. Она видит много детей, которые выглядят так, будто им уже ничем не помочь. Детей со скрюченными, вечно сведенными судорогой ручками и ножками. Детей с бессмысленным взглядом, которые не могут ни ходить, ни говорить. Детей с малюсенькими головами на длинных худощавых тельцах. Владимир Сергеевич не может дать им новую, более подходящую голову или крепкое, свободное в движениях тело. Раньше Лиза думала, что, наверное, Владимир Сергеевич дает детям свою любовь, и это им помогает, избавляет от боли или страха. Но теперь, увидев мальчика, который все кричит и кричит в ее голове, она не верит, что такая любовь в силах исцелить хоть кого-то. Эпизод 2262. Лиза сбегает из кабинета. Остались плафоны, она помоет их позже. Нельзя сейчас смотреть на массажный стол. Лиза чувствует, что начинает разрушаться. А ее цель — сохранить себя целой. Бабушке очень важно, чтобы Лиза оставалась целой. Целой и эффективной. «Пенсия — просто смех», — устало говорит бабушка, возвращаясь с почты. Лиза совсем не понимает, что же тут может быть смешного. Она вглядывается в бабушкино лицо, выискивая там улыбку. Но улыбки нет, и Лизе приходится улыбаться за двоих. Тогда бабушка осторожно гладит ее по голове и вздыхает.